Глава 18. Зверь. «Боль — это ключ ко всему в Лусусе», — лихорадочно думает бес, стараясь сбросить с себя душу, которая вцепилась в него мертвой хваткой, как питбуль. «Если боль — это ключ, то должен быть и замок с дверью, который ее открывает», — размышляет дальше бес. «И все это у меня в голове». Нужно лишь только зачерпнуть из этого источника и открыть эту дверь, за которой может быть все, что угодно. И чем выше боль, тем больше можно из нее извлечь, заканчивает мысль бес и готовится продать свою жизнь подороже. Душа тащит человека к остальным. Она волочит беса по каменной поверхности куба, хранилища душ Саптора. Ощущение такое, что с тебя заживо сдирают кожу и одновременно прижигают эти раны каленым железом. Бес может только глухо рычать. Крик боли забит куда-то глубоко в глотку и душит, как кляп. До душ остается не больше 10 шагов, и человек понимает, что как только он окажется среди этой толпы, они его сожрут заживо. Или просто разорвут на клочки, выместив на нем свою злобу. Выхода нет. Точнее, есть только один. И человек решается провернуть такое, на что решаются только в минуту безнадеги, когда, куда ни посмотри, только одна смерть. Бес мысленно врубает обратный отсчет и закрывает глаза, погружаясь в океан боли, которая представляется ему бездной, в которую он опускается все глубже и глубже. «Один», — считает бес про себя, представив, что перед ним находится дверь, такая массивная, деревянная, с коваными элементами и кольцом для стука по металлической пятке. «Два». Боль пульсирует, пожирает остатки сознания, и от этой нескончаемой пытки бес находится на грани безумия. «Три. Четыре». Неожиданно перед бесом появляется ключ. Типа сувальдного. Ключ-бабочка с двумя лопаточками на конце, которые смотрят в разные стороны, и фигурными пропилами. Такие обычно используют в сейфах. Человек дотрагивается до ключа и едва не отдергивает руку. Металл раскаленный, хотя и не красного цвета. Бес заставляет себя взять ключ. Человек терпит новую пытку, а затем вставляет ключ в замок двери и поворачивает его. Щелк. Дверь открывается, и за ней человек видит только одну тьму. Живую тьму. Она чавкает, и по ней бежит рябь. Бес решает протянуть в нее руку и извлечь то, что находится по ту сторону реальности. Хотя какая реальность может быть в Лусусе, если этот мир состоит из множества слоев, каждый из которых может быть главным по отношению к другим, если ты в нем находишься? 5. Человек засовывает руку во тьму, и его обжигает холод. Пальцы немеют. Становятся деревянными, не слушаются, и бес представляет себе, что он хочет извлечь. 6. Оружие, максимально простое, типа холодного или рубящего. Вообразить что-то более сложное, огнестрельное, человек сейчас просто не в состоянии. Пальцы дотрагиваются до рукояти. Шершавый на ощупь, немного теплый, и это странно. 7. Бес кричит где-то глубоко у себя в сознании, и этот крик рождает невероятную силу. 8. Пальцы миллиметр за миллиметром смыкаются на рукоятке, и бес ощущает, как она удобно ложится в руку и отзывается приятной тяжестью. Бес тянет рукоять на себя. Буквально выдирает ее из шевелящейся тьмы, которая ее не отпускает. Мышцы стонут от напряжения, трещат сухожилия. Человек знает, что души, вот они, уже совсем рядом. Еще один шаг, и его разорвут. 9. Бес выдергивает из тьмы боевой топор. Увесистый такой, тяжелый, с костяной рукояткой и полукруглым черным, вроде как каменным лезвием, которое похоже на одно из лезвий секиры, только с зубцами. Таким удобно кромсать плоть, калечить, ломать кости и сносить головы за один удар. 10. Бес открывает глаза как раз в тот момент, когда душа с размаха рывком бросает его к остальным, и человек видит, как в его руке, медленно, как из тумана, на самом деле появляется топор. Проекция одного из слоев лусуса обрела видимость и стала материальной, или... или что? Нет времени об этом думать. «Ну, кто на новенького?» — кричит бес и, вскочив на ноги, размахивает топором прямо перед мордами не ожидавших такого поворота душ. «На!» — оружие поет песнь смерти. Раздается свист, и бес врубается лезвием в душу, которая его тащила по камню куба. Бах! Эффект от удара превзошел все ожидания человека. Душа взрывается, и ее ошметки медленно, как в покадровой съемке, разлетаются на части, а в воздухе повисает взвесь из черной крови. «Погнали!» Бес словно становится одержимым. Боль уходит на второй, на десятый план. Человек размахивает топором направо и налево и врубается в толпу душ, прореживая их ряды, будто косарь валит траву. Удар следует за ударом. Души орут, воют. Пытаются схватить беса, чтобы сбить его с ног и навалиться толпой. Но с каждой секундой их становится все меньше и меньше. Удар. Разворот. Удар с оттягом и резким вывертом. Лезвие летит по дуге сверху вниз и разваливает одну из душ от плеча до паха. Половинки души падают на пол хранилища и тотчас исчезают в камне, будто в нем растворившись. А беса уже не остановить. С каждой разрубленной душой он чувствует невероятный прилив сил, словно смерть дарит ему энергию, насыщая каждую клеточку тела особенной субстанцией, жизненной силой убитого. И бесу нравится это ощущение. Он смакует каждую каплю и убивает, убивает, убивает, черпая из этого живительного источника. Души отступают, пятятся, пожирают глазами беса, но уже не нападают. Человек к ним приближается с топором наперевес. С лезвия капает кровь, и тяжелые капли разбиваются об каменный пол куба. Души доходят до стены, из которой они выпали, и замирают. Бес понимает, что они не могут попасть обратно в свое укрывище. Этот банк душ. Видимо, туда их может отправить только Саптор. Человек надвигается на души. Их больше десятка. Может быть, штук 20. Они сбились в кучу, вяло поскуливают, и уже не похожи на тех голодных тварей, которые жаждали его крови. «Кто сильнее, тот и прав. Слыхали о таком?» Бес ухмыляется и наслаждается своим триумфом. Хотя человек до конца не уверен, что все это не было заранее подстроено. Саптором или кем-то из тех, кто может стоять выше повелителя Лусуса. Бес останавливается в паре шагов от душ. Смотрит на них. Они представляют собой жалкое зрелище. Сгорбленные тела. Тонкие руки и ноги, как у марионеток, серая кожа, глубоко посаженные глаза. И от них воняет. Да, именно так. Души смердят, и это не запах давно немытых тел или испражнений. Это запах страха. Бес втягивает носом этот запах и старается запомнить его. Еще пригодится. Несмотря на вонь, каждая из душ смердит по-своему. Бес уже начинает разбирать этот запах, вычленять его, будто это особая метка, и до него наконец доходит, что благодаря этой особенности он сможет понять, какая из душ испытывает не просто страх, а дикий ужас. Из такой души можно вытащить больше сил, подпитав себя ее запредельным страданием. Типа главное блюдо, которое насытит тебя так, как никакое другое. «Кушать подано», — произносит бес про себя. «Садитесь жрать, пожалуйста». Бес обводит души оценивающим взглядом, и внезапно он ловит себя на мысли, что он глядит на души не как человек, а как демон, для которого эти твари всего лишь корм. Мясо, которое нужно жрать, жрать и жрать до тех пор, пока ты не насытишься. Маски сброшены. Последние бастионы цивилизации пали, и сейчас на души смотрит зверь, который когда-то был человеком. «Ты!» — рычит бес и показывает пальцем на одну из душ, которая просто обезумела от страха, и человек это видит, заметив пульсирующее свечение у нее над головой. «Сюда! Живо!» Душа горбится еще сильнее, и теперь она похожа на плохо сделанную куклу, такой эрзац человеческого существа из кошмарного сна. Душа не выходит из толпы. Жмется к остальным. Пытается спрятаться за спины других и жалобно мычит. Бес недобро ухмыляется. Точнее, на его лице, если так сейчас вообще можно назвать то, что вместо него, появляется животный оскал, и он решает сыграть в игру, основанную на поведении большинства живых существ, которые попали в безвыходную ситуацию, когда ты сделаешь все, чтобы выжить, даже если нужно, чтобы подох кто-то вместо тебя. Как говорится, умри ты сегодня, а я завтра. «Сделаем так», — цедит бес. «Или вы», — человек смотрит в глаза душ, — «или это». И бес поднимает топор, как бы говоря, что через пару секунд он ринется в атаку. «Считаю до одного». Бес решает взвинтить ставки в этой игре. Один. И человек делает шаг в сторону душ, абсолютно уверенный в том, что его ставка сыграет, или же он ни черта не смыслит в психологии, пусть даже он и находится в аду. Не успел бес закончить счет, как по толпе душ проносится крик, и они пинками и тумаками выталкивают из своих рядов ту душу, на которую и показал бес. Жертва не успевает сделать и пары шагов, даже вскрикнуть, как на ее голову обрушивается топор беса. Бах! Лезвие начисто сносит башку, точнее ее испаряет, разорвав на осколки. Туловище души падает на каменный пол, который тотчас ее поглощает, но за мгновение до этого поглощения бес видит, как из души вылетает нечто вроде дымки. Такой призрачный контур этого существа, туманная копия, которая корчится от боли. Беззвучно вопит и очень медленно растворяется в воздухе. Бес понимает, что боль души перенеслась в некую энергию, субстанцию на тонком слое этого мира. Типа отпечатка, матрицу, которую можно взять и использовать по своему усмотрению. Например, чтобы усилить себя, восстановить после ранения или создать оружие. Пока эта энергия полностью не растворилась, бес вытягивает руку и дотрагивается до этой матрицы. Дымка искрится между пальцев беса. Она осязаема, обжигает как лед, хотя и похожа на туман. Бес комкает ее в кулаке, разминает как пластилин. Затем сжимает до размера теннисного мяча и получает предмет, который можно закинуть в подпространство Лусуса, в призрачное хранилище, а затем извлечь, когда эта матрица потребуется. «А что если...» — задумывается бес и переводит взгляд на остальные души. «Создать себе запас. Целую обойму из матриц, так сказать, арсенал». Бесу нравится эта идея, и он поднимает топор, сбросив с себя последние остатки человека и уже полностью превратившись в зверя. «Довольно!» Окрик Саптора действует на беса, как ушат, вылитый на него ледяной воды. Бес опускает топор. Он тяжело дышит, как человек, который только что пробежал марафон. «А ты превзошел мои ожидания!» Бесу кажется, что голос Саптора раздается со всех сторон. «Из тебя получится, демон!» «Я бы предпочел остаться человеком», — отвечает бес. «Ты слишком далеко зашел, чтобы быть им», — произносит Саптор. «Ты сам знаешь об этом, только боишься себе в этом признаться. Лусус уже в тебе, и этот процесс необратим». «Типа интоксикации ядом?» — язвит бес. «Типа», — бросает Саптор, — «если тебе так будет понятнее». «Что дальше?» — спрашивает бес, решив сменить тему разговора. «Дальше?» — судя по интонации, усмехается Саптор. «А дальше я тебе расскажу, как пользоваться этим хранилищем так, чтобы самому не остаться здесь навсегда». «С помощью топора и доброго слова», — начинает бес, перефразировав одно известное выражение на свой лад. «Можно добиться куда большего, чем только одним добрым словом». Саптор пропускает эти слова мимо ушей и быстро говорит. «Слушай и запоминай. От этого будет зависеть твоя жизнь. Как ты уже понял, в Лусусе не бывает прямых дорог, как, впрочем, и кривых тоже». На этих словах бес замирает, и в его голове, как удар молнии, вспыхивает догадка. «Неужели он расскажет мне о способе передвижения по Лусусу в обход обычных троп, типа червоточин, по которым можно мгновенно переместиться из одной точки в другую?» «Что значит, не бывает ни прямых, ни кривых дорог?» Бес решает направить разговор в нужное ему русло, хотя он до конца и не верит, что с Саптором это прокатит, если только повелитель Лусуса сам этого не захочет. Но попытка не пытка. «Есть способ», — отвечает Саптор, — «создавать путь по своему усмотрению, такой, как тебе нужен прямо сейчас, без оглядки на врата». «Порталы?» — вворачивает бес. «Как вариант», — уклончиво отвечает Саптор. «Ты проходишь между слоями Лусуса, проходишь сквозь них или сам создаешь нужный тебе слой». От последнего предложения у беса выступает холодный пот. О таком варианте он даже и не думал. Изменить пространство так, как ты этого захочешь. Какой же силой нужно для этого обладать? «Я не буду сейчас забивать тебе голову разными способами прохода между слоями Лусуса», — продолжает Саптор. «Ты еще к этому не готов, и так только запутаешься. Всему свое время. Но один вариант я тебе подскажу, чтобы ты мог зайти в мое хранилище душ, выбрать душу, напитаться ее болью и обратить это себе на благо». Бес, точнее существо, которым он теперь стал, подается вперед, чтобы не пропустить ни слова. «Чтобы сюда зайти и выйти», — Саптор повышает голос. «Каждый раз ты должен кого-то принести в жертву, оставить вместо себя. Так сказать, разменять, а иначе...» Саптор выдерживает паузу. «Хранилище тебя не отпустит, и ты останешься здесь навсегда, среди тех, кого я поглотил». «Интересно», — бес присвистывает. «И как это провернуть? А главное, на кой ляд мне тогда нужно твое хранилище, если для этого нужно пожертвовать душой? Получается, я меняю шило на мыло? К чему такие сложности, если я просто могу воспользоваться душой, которая у меня уже есть?» «Ха!» Саптор усмехается, и от этого бес впадает в ярость. «Говоря твоими словами», — продолжает Саптор, — «ты слышал звон, да не понял, где он. Я тебе сказал, жертва — это плата за вход в хранилище. Но вот сколько душ в нем можно забрать, об этом я даже не обмолвился, смекаешь?» Бес задумывается, а потом едва не хлопает себя ладонью по лбу. «Точно», — говорит человек, — «можно будет набрать с десяток душ и усилить себя десятикратно?» «Много больше», — Саптор повышает голос. «Если это нужно для дела, то ограничений нет». Тогда бес уже представляет, что он сможет с этим сделать. «Это выгодно». «Более чем», — произносит Саптор. Чтобы войти в хранилище, подойдет любая душа, любая жертва». «Да», — отвечает Саптор. «Здесь главное дело принципа. Куб тоже питается болью, и такой платы будет достаточно, чтобы хранилище тебя выпустило». «А как это сделать?» Бес переходит к практической части. «Детали. Нужно что-то там сказать, сделать магический пас рукой, пролить какое-то зелье». «Не язви, человек». Голос Саптора эхом отражается от стен куба. «Или ты забыл, с кем разговариваешь?» Невидимая сила поднимает беса в воздух и растягивает за руки и за ноги, точно намереваясь его разорвать. Бес хрипит. Ему кажется, что его конечности сейчас вылетят из суставов, а мышцы и сухожилия вот-вот лопнут. «Ты все понял», — ракочет Саптор. «Или я передумаю и оставлю тебя здесь навсегда». «Я...» — еле шевеля языком, отвечает бес. «Все, понял». «Что-то я не слышу», — издевается Саптор. «Повтори, что ты сказал». «Я все понял, мой повелитель», — быстро произносит бес, неожиданно для себя осознав, что он готов на все, только бы прекратить эту пытку. «Ты быстро учишься, человек», — с издевкой в голосе произносит Саптор. Бес грохается на камень хранилища и тут же получает такой удар под дых, что сгибается пополам и ничком валится на камень, жадно хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на сушу. «А это тебе», — смеется Саптор, — «чтобы помнил. А теперь продолжим наш с тобой разговор. Кивни, если можешь меня слушать». Бес кивает, и Саптор продолжает. «Все находится в твоей голове. Забудь всю эту хрень, которую ты слышал или читал о магии. В Лусусе это так не работает. Точнее, совершенно не так. Да и самой магии не существует. Запомни, твой разум — это проводник в хранилище. Ты его видел изнутри. Запомни, как оно выглядит. И когда ты будешь к этому готов и решишь, что тебе нужны души, просто представь этот образ у себя в голове и еще коридор, который начинается за дверью. Как только представил, ты открываешь дверь и вкидываешь в эту построенную тобой реальность жертву, душу, предварительно напитавшись ее болью. Надеюсь, как причинить боль, мне тебе не нужно рассказывать?» «Нет», — твердо отвечает бес. Он уже поднялся на ноги и внимает каждому слову Саптора, понимая, что вход в хранилище открывается по такому же принципу, как он достал себе топор. «Типа, — думает бес, — многомерного пространства, которым ты можешь управлять. Только все это основано не на физических принципах, а на энергии, которая содержится в душах. Как говорится, любая продвинутая технология неотличима от магии». «Ты меня слушаешь?» — голос Саптора доносится до беса, как из тумана. «Да», — отвечает бес. «Вот только...» — человек задумывается. «Где мне взять душу, чтобы принести ее в жертву?» «А вот это уже...» — цедит Саптор. «Твоя забота. Есть кто на примете?» Бес поднимает глаза, глядит вверх. Хотя он и не видит Саптора, он чувствует, что архидемон на него смотрит. Внимательно изучает, как герпетолог, препарируемую им лягушку. И человека бросает в дрожь только от одной мысли о том, что, чтобы выжить в Лусусе, ему придется убить кого-нибудь из отряда.